имеет быть с собой. Смотреть на дождь, а видеть в небе солнце. И верить, что журавль у колодца всем бедам вопреки еще живой. Когда-то враги в колодец крылья, он не забыл свободу высоты, но вынужден в отчаянном бессилии стать ревностным хранителем воды. Прощать обиды, даже верить в чудо. И слезы боли называть простудой. Да безрассудства жертвуя собой. Душа ее, как чистая вода, под неусыпным взором и безбрежным, и на двоих с хранителем беда. Прослыть бескрылым ангелом надежды. Она еще умеет быть собой. Она еще умеет быть собой.